Глава 7. Демид. Проснулся я уже сразу в дерьмовом настроении. Полдня бесцельно мотылялся по квартире, поглядывая на часы. Подневольное состояние было крайне непривычным. Я всегда принадлежал исключительно самому себе, а тут вдруг оказался на цепи, да еще и не по своей вине, а тупо по решению отца, и это удручало вдвойне. Наконец настало время X. Я быстро привел себя в божеский вид, выбрал для смотрин темно-синий костюм и белую рубашку, но потом оглядел себя в зеркало, процедил «жених, твою мать!» и сменил строгие брюки на удобные джинсы. Пусть эти два бизнес-гения не обольщаются, плясать под их дудку я буду неохотно и не попадая в такт. Спустившись на парковку, я чуть не споткнулся. Рядом с моей тачкой уже стоял лимузин в компании двоих мужчин в черном. Поодаль маячил черный гелик. Цокнув языком, я приблизился к бронированному транспорту, со мной поздоровались, открыли дверцу. Я плюхнулся внутрь и расстегнул пуговицу пиджака. Снаружи к автомобилям присоединились два мотоциклиста. Все это меня откровенно подбешивало. В резиденцию я заявился, как оказалось, последним. Посреди паркинга маячил еще один бронированный лимузин с кучей охраны, которая выглядела скорее как банда головорезов, да и ладно. Меня проводили в кабинет отца, где господин Пахомов и его очаровательная дочурка о чем-то мило беседовали с мистером Крутым Президентом и его женой. При виде Ирины я еле сдержался от зубовного скрежета, только ее тут не хватало. «Всем добрый день!» Упрятав свои эмоции глубоко внутрь, я изобразил на лице маску спокойствия и легкого безразличия к происходящему. «Здравствуй, дорогой!» — улыбнулся отец. «Знакомься, Эдуард Пахомов». «Привет, Демид!» — ухмыльнулся банкир, протягивая мне ладонь для рукопожатия. От него разило чем-то псиной, что ли. Глаза въедливые, очень внимательные. Тонкие губы и квадратный подбородок. Браток, вылитый браток из 90-х. Постаревший, но все такой же бульдожистый. Было понятно, что если вцепится, то намертво. «Добрый день. Я тоже уставился на него значительно внимательнее, чем позволяли правила хорошего тона. Но кто сейчас о них задумывался, когда на кону были миллиарды не рублей?» Пахомов кивнул дочери. «Эльк, чё расселась?» Легче было 100-килограммовую штангу поднять, чем удержать мои глаза от закатывания. Что за манеры? И с этим говнюком отец хотел провести слияние серьезно. «Моя дочь и твоя будущая жена Элла Эдуардовна Пахомова». Нет, это точно было испытанием моего дурацкого чувства юмора. «Элла Эдуардовна?» «Приятно познакомиться, Элла». Я улыбнулся приблизившейся к нам юной блондинке. Ее лицо не выражало ничего, кроме откровенной скуки. «Я участвую в какой-то низкосортной авангардной театральной постановке», — пронеслось в моей голове. «Взаимно», — фыркнула девчонка, оглядев меня с головы до ног. «Думаю, новоявленным жениху и невесте есть о чем побеседовать наедине». Отец своевременно вставил свою реплику и сфокусировался на мне. «Лимузин отвезет вас в одно приятное место для обеда без лишних свидетелей». «О чем же, например?» Я недоуменно вскинул брови. «О деталях свадьбы и вашей будущей совместной жизни». «Ну, тогда мы отчаливаем». Да, больше всего на свете я жаждал свалить отсюда подальше и как можно дольше не появляться во дворце. Выйдя под руку с Эллой на улицу, я словно вынырнул из мерзкого болота и глотнул свежего воздуха. Мы сели в лимузин, и нас повезли в неизвестном направлении. «Свадебной церемонии не будет», — сходу заявила невеста. «Просто распишемся». Я только за. Я уже порадовался отсутствию необходимости играть непонятные роли, но тут она внезапно выдала. «Для всякой шелухи устроим фотосессию с небольшим количеством массовки в качестве друзей». «Нет». «Да». «Никакой фотосессии. Это не обсуждается. В прессу должно просочиться несколько типа любительских снимков». «Для чего?» «Для правдоподобных сплетен», — прыснула Элла. «Народ любит вскрыть правду». «Это тебе папуля сказал». Мы неприязненно переглянулись. Элла цокнула языком и отвернулась. Минут 10 мы продолжали многозначительно молчать. Я поглядывал на указатели, пытаясь понять, куда нас везли. А моя невеста с ничего не выражающим лицом уткнулась в телефон, что-то строчила и неприятно постукивала по дисплею длинными ногтями. От этого звука у меня сводило челюсти, и даже пальцы ног напряглись. «У меня есть парень». Ее внезапная фраза заставила меня дернуться. «Поздравляю. Жить и спать я буду только с ним. Вообще похер. Просто заранее предупреждаю, чтобы потом не было вопросов, и как только это все закончится, мы разведемся». Я не удержался от язвительной усмешки. «Долго ждать не придется. Твой куколт не свинтит к тому моменту?» «Хамло», — огрызнулась Элла. «Приятно познакомиться». Я снова зло рассмеялся. «А детей делить будем или сольем дедулям за ненадобностью?» «Каких еще детей?» «Наших будущих, совместно нажитых». «Ты глухой или тупой? Я с тобой спать не буду, и уж тем более рожать от тебя каких-то уродцев». И тут мое терпение лопнуло. Я резко развернулся и выбил телефон из ее клацающих пальцев так стремительно, что он сначала подлетел вверх, а потом ударился о подлокотник и исчез где-то под сиденьями. «Слышь ты, Фифа из Лондона!» Элла оторопела, замерла, распахнув свои густо накрашенные ресницы, а я уже, не справляясь с подступившей к горлу яростью, перешел на неконтролируемый ор впервые в жизни. «Ты мне вообще нахрен не уперлась со своим гонором, и фотосессию свою сраную нафотошопишь сама, а наследники — общие наследники. Прописаны в условиях контракта, так что после свадьбы ноги в руки и бежишь искать суррогатную мамашу. В противном случае тебя оплодотворят, как колхозную тёлку, ясно?» «Какие наследники? Какие условия? Я не хочу никаких детей!» «Читать надо, что подписываешь, дура!» Девчонка побледнела, ее порнографические пухлые губы мелко затряслись, а глаза растерянно распахнулись. «А отец мне ничего не сказал? Видимо, твой папаша любит тебя не больше, чем мой меня», — уже спокойнее процедил я. Кортеж свернул с трассы на двухполосную дорогу, разделявшую собой сосновые посадки. Я сделал глубокий вдох и очень медленно выдохнул, считая от 10 до 0, чтобы взять себя в руки. В конце концов, моя невеста была такой же жертвой обстоятельств, не больше и не меньше. Наклонившись вперед, я пошарил внизу рукой и нащупал грёбаный айфон. «Послушай, Элла, ни ты, ни я не в восторге от происходящего». Она с опаской забрала телефон из моих рук и отодвинулась подальше. «Я, в принципе, никакую семью заводить не планировал. Но пока эти двое сфокусированы на нас, смысла рыпаться и вставлять им палки в колеса нет. А потом вообще будет невозможно». Элла нервно вздохнула и шмыгнула носом. «Я не хочу контрактных детей! Ни в каком виде!» Я раздраженно закатил глаза, но где-то глубоко, в самых дальних уголках сознания, начал медленно созревать план по расторжению этого нелепого брака. «Кто твой парень?» «Мы вместе учимся. В Лондоне». «Он иностранец?» «Нет, он из Москвы». «Тоже чей-то сын? Внук? Перспективный жених?» Элла качнула головой, горько усмехнувшись. «Племянник. Замгубернатора Московской области». «Для простой смертной он, конечно, перспективный, но не в сравнении с состоянием моего отца». «И что, прям любовь у вас?» «Прям да». «Сочувствую». Олеся. Смирившись с событиями последних дней, я уже была готова заняться своим трудоустройством, как на телефоне высветился номер мамы, но голос раздался мужской. «Жданова Олеся Викторовна». «Да, это я». Внутри все похолодело. «Здравствуйте. Жданова Валентина Семеновна, ваша мать?» «Да, моя. Вы не переживайте. У нее признаки прединфарктного состояния, на скорой везем. В кардиологию больницы имени Юдина. Это на Коломенском проезде. Если есть возможность, приезжайте». «Конечно». Я так резко подскочила со стула, что чуть не сбила рукой тарелку с завтраком. «Приеду прямо сейчас». Оглядевшись, я замерла. Что нужно с собой взять? Паспорт? А маме? Что берут в больницу? Я понятия не имела, ведь мама всегда отличалась крепким здоровьем. Да и я сама за всю сознательную жизнь в стационаре не была ни разу. «Ладно, там разберемся, надо ехать». Я быстро оделась, вызвала такси, сунула паспорт в сумку и выскочила на улицу, лишь бы не нарезать круги по квартире от нервозности. «Блин, Лена!» Вспомнила, что должна была ехать к Плотниковой, которая со вчерашнего дня закидывала меня вариантами работы. «Лен, давай перенесем. Маме с сердцем плохо. Я сейчас к ней, а потом не знаю. Может, завтра тогда? Или в понедельник? Вдруг ее оставят там на несколько дней. Надо будет ездить, что-то возить». «Жданова, не тараторь», — оборвал мой лепет уверенный женский альт. «Сейчас едешь к маме, все узнаешь, покупаешь нужное, потом выпиваешь таблетку валерьянки, ноги в руки и ко мне. Тут такой вариант наметился, что закрыть вакансию я хочу прямо сегодня, и конкретно тобой». «Блин, Лена, ну какие вакансии? У меня мама!» «Поверху рынка, Леся! Тебе охота копейки считать? Вариант пушечный!» А своим паникерством ты маме не поможешь. Все, к четырем тебя жду, и без никаких. Ладно, отставить панику, ты права. Я заставила себя выдохнуть и успокоиться. Вот только итоговый мамин диагноз оказался значительно хуже, чем я вообще могла представить. И вопрос финансов в одно мгновение стал для меня критическим.